Шаг четвертый. Главный мотив. Из многообразия причин, заставляющих взяться за диету, вы должны выявить самый значимый мотив лечения. Если у вас формальное отношение к лечению и отсутствует мотивация, вы должны осознать мотивы, которые помогли бы бороться с избыточным весом. Предлагаю вам выбрать из списка наиболее значимые мотивы лечения. Похудение. Первое. Негативное отношение к своей полной фигуре или отдельным частям тела. Стремление это исправить. Второе. Желание иметь идеальную фигуру, соответствующую определенным стандартам. Третье. Стремление к омоложению. Четвертое. Страх перед ранней старостью. Пятое. Боязнь потерять любовь мужа, жены или любимого человека. Шестое. Стремление к любви. Желание быть любимой. Седьмое. Избавление от чувства неполноценности. Восьмое. Восстановление сексуальных отношений. Девятое. Стремление восстановить семью, вернуть мужа. Десятое. Желание завоевать уважение среди коллег на работе. Одиннадцатое. Стремление добиться одобрения родственников и окружающих. Двенадцатое. Восстановление работоспособности и выносливости. Тринадцатое. Стремление к профессиональному росту. Лишний вес мешает карьере. Четырнадцатое. Страх смерти. Пятнадцатое. Восстановление здоровья. Сильная одышка при ходьбе, физической нагрузке, боли в сердце, повышенное артериальное давление, сахарный диабет, боли в суставах, позвоночнике. Шестнадцатое. Самоуважение. Избегайте поверхностных, легковесных мотивов. Например, я решила похудеть, потому что не хочу быть полной. Расшифруйте это для себя. Что стоит за словом «полнота» применительно к вашей ситуации? Например, полнота – это гипертония, а гипертония – это инвалидность, сокращение продолжительности жизни, или полнота – это потеря красоты, а потеря красоты – это распад семьи. Окончательный мотив должен звучать так. Я хочу похудеть, потому что люблю мужа. Я хочу похудеть, потому что мне противен мой толстый живот. Я хочу похудеть, потому что боюсь потерять здоровье. Я хочу еще пожить, чтобы помочь дочери вырастить внуков. И так далее. Мотивов для похудения, как правило, существует несколько. Выпишите свои наиболее сокровенные мотивы и запомните их. И вот эти мотивы, записанные на бумаге, станут для вас твердым доводом против нарушения диеты или психологической защитой от срыва. Например, если у вас появляется мысль нарушить диету и рука тянется к холодильнику, вы отдаете себе приказ. Я не буду есть сладкое, потому что я люблю мужа. Или я равнодушна к мучному, потому что хочу жить. И так далее. На первых этапах диетотерапии влечение к запретным продуктам еще сохраняется. И проявляется в виде оправдания алиментарных нарушений. Оправдательным мотивом может стать любой повод для нарушения диеты. Дни рождения, юбилеи, праздники, а также неверие в успех лечения. В результате возникает борьба мотивов. Если доминирует значимый мотив лечения, то влечение к жирообразующим продуктам оказывается блокированным, и вы принимаете решение продолжить диету. Если же оправдательные мотивы оказываются сильнее, то вы принимаете решение сорвать диету. Таким образом, причиной срыва часто является отсутствие серьезного мотива похудения. Вы должны решить для себя, зачем вам нужно это похудение, это диета. Потому что любой срыв, нарушение диеты начинается с мысли, а зачем мне нужно это лечение? Если человек в этот момент не находит ответа на вопрос, желание продолжать диету исчезает. Вы должны найти смысл своего лечения.